Было уже далеко за полночь, когда Марик поднялся с пола и кое-как перебинтовал кровоточащую руку кухонным полотенцем, затем направился в гостиную. Там он включил киберкон, после чего плюхнулся на диван. «Марк Леонидович, вам сообщение», — сказал компьютер. «Отобразить сообщение на экране», — устало проговорил страж. Одно из зеркал, подернувшись синеватой рябью, высветило текст. Сотруднику ботанического отдела Института специальных исследований М. Л. Верзеру от секретаря бюро по ЧС А. М. Планкина. Внимание! Высокая пожароопасность. Хвойные леса Дальнего Востока под угрозой. Срочно вылет ближайшим рейсом в Новосибирск. Подробности при встрече. Марик, тут же забыв о недавнем приступе и об усталости, озадаченно потернул здоровой рукой. Странно. Обычно сразу после задания стражи шестого отдела не трогают месяц-два, а то и все полгода. Напрягают разве что тренировочными сборами всевозможной направленности. А тут прямо на следующий день опять зазывают в бой. Неужели после вчерашней чистки в стране еще остались исламисты? Или очередной либеральный анонист наложил кучу перед Верховным Советом? Впрочем, какая разница? Так даже лучше. В конце концов, есть чем развлечься до ближайшего Red Metal Fest. Да и всякая срань не будет лезть в голову. Лавкрафт 6P18, откинувшись на спинку дивана и глядя в потолок, обратился в страж киберкон. «Соедини меня с аэропортом Пулково».